Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1033-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! За прошедшие два месяца «Голос России» расширил список используемых частот на средних и коротких волнах. К сожалению, о некоторых изменениях мы своевременно не сообщили. Причина в том, что они планировались на короткий срок. Сначала до конца прошлого года, затем были продлены еще на месяц, а теперь вот и новые изменения в расписании подоспели. Таким образом, сейчас я расскажу вам обо всех изменениях в расписании работы «Голоса России» на русском языке, которые произошли с декабря по февраль. Все перечисленные изменения и добавления, о которых я сейчас расскажу, планируется оставить в действии до конца текущего зимнего сезона. Перед началом этого обзора напомню, что время везде всемирное координированное UTC. Начнем с изменений, вступивших в силу 17 декабря прошлого года. Были добавлены следующие трансляции. С полуночи до 13.00 частота 621 кГц на русском языке программа Международного русского радио для Украины и Молдавии. Забегая вперед, скажу сразу, что теперь трансляции Международного русского радио идут только с 6 до 9.00. В остальное время транслируются программы русской службы. Дальнейшие изменения касаются исключительно передач русской службы «Голоса России». С 12 до 16 добавлена частота 12 025 кГц на русском языке для Средней Азии. С 13 до 17 621 кГц для Украины и Молдавии. С 15 до 18 5 955 кГц для Средней Азии. С 17 до 22 часов частота 12 025 кГц для Средней Азии. С 23 до 4 часов 7260 кГц для Центральной и Южной Америки. И с 23 до полуночи 621 кГц для Украины и Молдавии. Далее изменения, вступившие в силу 1 февраля текущего года. С полуночи до 4 часов в расписании программ русской службы «Голоса России» добавлена частота 7225 кГц в направлении Кавказа и Ближнего Востока. С 2 до 4 – 11 870, 15 250 и 15 520 кГц. С 3 до 7 – 12 070 кГц, частота в направлении Средней Азии. С 4 до 8 – 1548 кГц для Европы. С 5 до 8 – частота 9680 кГц. С 8 до 15 – 7200 кГц в направлении Европы. Тут, пожалуй, я сделаю небольшой перерыв в перечислении новых частот нашего вещания. Дело в том, что буквально на следующий день после введения этих изменений начали поступать претензии от радиолюбителей из Европы. С комментариями по данной ситуации я обратился к старшему инженеру группы длинноволнового, средневолнового и коротковолнового вещания главного радиочастотного центра Алексею Веснину. Алексей, скажите, пожалуйста, почему первоначально была выбрана частота 7200 кГц? Каким образом ее подбирали? Как обычно, подбирал по условиям электромагнитной совместимости. Посмотрел текущую обстановку по частотам. Это была самая чистая частота, что радиолюбители... Ну, не самая чистая, но качество слышимости радиолюбители могут подтвердить. А то, что с недавних пор эта частота стала граничной частотой с радиолюбительским диапазоном, на это внимание не обращали? Такой вопрос спорный. Эта частота не наша и не ваша. С точки зрения, ну, в принципе, мы считаем, что наша ровно как бы частота... 7200, там с погрешностью килогерц. Ниже это уже не наше, это радиолюбительское. А скажите, вот претензии по использованию этой частоты, они от кого, в принципе, поступали? Мне спустило руководство. Они пришли на главный мейл в ГРЧЦ. И поступили они от радиолюбительского сообщества, скажем так. А вообще от немецких радиолюбителей, ну, раз в год стабильно приходят жалобы. И, как правило, это серьезные жалобы, обоснованные, как и в данном случае. Понятно. Ну, то есть это была единичная, можно так сказать, жалоба от группы товарищей? Да. Пару раз было по интерференции сложные какие-то комбинации возникали со средними волнами. Допустим, армавируешь, и еще какие-то средние волны, что-то там где-то смодулировало. И вы всегда так оперативно производите замену частоты? Нет. В данном случае как бы был особый контроль почему-то. И сделали быстро. Как обычно, с РТРСом согласовали технические возможности, то есть полосу рабочую через «Голос России» оформили, а уже РТРС, как бы, как обычно, своевременно сообщает дату выхода в эфир на новой частоте в «Голос России», чтобы они сообщили редакцию. А особый контроль, он был со стороны вашего руководства? Да. А обычно как эта процедура замены частоты происходит? Есть вообще какой-то исчерпывающий перечень, по каким основаниям производится замена частоты? Я не сталкивался. Как правило, это чтобы было соответствующая разрешительная документация на частоту. Нужно две вещи, чтобы разрешение на использование частот и сезонное расписание, утвержденное Роскомнадзором. Вот в двух вот этих документах должна быть эта частота для соответствующего вида модуляции. Если это цифра, то, соответственно, для цифры отдельное разрешение. А перечень частот, разрешенных к выходу в эфир, он определен решением ГКРЧ. Например, в настоящий момент у нас для АМ решение ГКРЧ в полосе 7, 207, 450, 100 кГц верхнюю прирезку, он до сих пор отсутствует. То есть у нас сейчас 100 кГц как бы мы не используем. Вы посмотрите это по нашим заявкам. Вы назвали частоту 7200. То есть все-таки с точки зрения нашего законодательства, которое, я думаю, учитывает требования Международного союза электросвязи, использование частоты 7200 кГц было законным. Да, но с некоторой оговоркой, как бы по закону, вот как есть наш международный регламент радиосвязи, в нем есть пункт 4.4. И я вам его зацитирую. Смысл его, что администрации членов Союза не должны присваивать станции какую-либо частоту в нарушении таблицы распределения частот данной главы, либо других положений настоящего регламента, за исключением условий, что такая станция при использовании данного частотного присвоения не должна создавать вредных помех станциям и не должна требовать защиты от вредных помех со стороны станций, работающих в соответствии с положениями Конституции, Конвенции настоящего регламента. То есть мы можем назначить любую частоту во всем диапазоне частот. Если получим жалобу о вредных помехах, то мы обязаны уйти, как в принципе в данном случае произошло. Но ограниченные частоты мы как бы используем, а так, чтобы вне диапазона назначить, мы, конечно же, этого не делаем, согласно пункту 4.2. Ну, понятно. То есть, другими словами, как бы подводя итог нашей беседе, вы считаете, что смена частоты 7200 на новую частоту была вполне как бы логическим завершением вот этого законного требования радиолюбителей? Да, просто согласно пункту 4.2. Все абсолютно. Также мы китайцев гоняем, когда они у нас, вот года два назад, они во Владивостоке не зарегистрированно работали и мешали железнодорожной службе, там, ихнему какому-то каналу связи. Алексей, спасибо большое. Пожалуйста. За ваш комментарий. Старший инженер группы длинноволнового, средневолнового и коротковолнового вещания Главного радиочастотного центра Алексей Веснин прокомментировал ситуацию с вещанием на частоте 7200 кГц. Мне остается добавить, что измененная частота 7265 кГц. Время прежнее с 8 до 15 часов. Но продолжим обзор изменений, вступивших в силу с 1 февраля текущего года. Итак, с 9 до 14 часов в расписание программ Русской службы «Голоса России» добавлена частота 1215 кГц для стран Балтии, с 10 до 12 – 12 055 кГц для Средней Азии, с 12 до 15 – 5 940 кГц в направлении Европы, Украины и Молдавии, с 14 до 16 – 1089 кГц в направлении Кавказа, с 14 до 17 – 1026 кГц для Средней Азии, с 16 до 17 – 999 кГц для Европы, Украины и Молдавии, с 17 до 19 часов – 5 985 кГц в направлении Ближнего Востока, с 18 до 19 – 7290 кГц для Европы, с 19 до 20 – 999 кГц для Европы, Украины и Молдавии, с 20 до 21 часа – 7290 кГц для Европы, с 20 до 22 часов – 1494 кГц для Европы и стран Балтии, и с 20 часов до полуночи – 1026 кГц для Средней Азии. 7 февраля произошли также изменения в эфирной трансляции Международного русского радио. Теперь на всех частотах эфирная трансляция МРР идет только с 6 до 9 часов. В остальные часы программы Международного русского радио заменены программами Русской службы «Голоса России». Изменения вносились и в частотное расписание вещания на других языках. Полностью сводку всех изменений можно найти на российском DX-портале dxing.ru. Полное обновленное частотное расписание вещания на русском языке размещено там же в разделе «Голос России». Хотел также напомнить, что мы бы хотели знать о качестве приема нашего сигнала в вашей местности. Правильно составленные рапорты подтверждаются QSL-карточками. По электронной почте рапорты можно отправлять на общий адрес letters@ruvr.ru или адрес русской службы postru@ruvr.ru. Наш почтовый адрес – Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. И в заключение о юбилее музея радио имени Попова в Екатеринбурге. Ему совсем недавно исполнилось 25 лет со дня открытия. Об этом событии поведало Екатеринбургское информационное агентство «Апельсин». Интересно, что идея создания, еще тогда в Свердловске, технического музея, который сосредоточил бы в себе достижения ученых, инженеров, изобретателей и рационализаторов, трудящихся в сфере передачи информации, принадлежит внучатой племяннице великого изобретателя Попова Марии Гуляевой и начальнику радиоклуба Свердловского ДСАФ Федору Кислицыну. Возникла эта идея в преддверии победы в Великой Отечественной войне в день 50-летия со дня изобретения Поповым первого в мире радиоприемника. Но воплотить ее в жизнь удалось лишь спустя 30 лет. Сегодня в музее имени Попова представлены разные экспонаты. От легендарного телеграфного аппарата Морзе и катушки Румкорфа до макета первого в мире радиоприемника, подавшего свой голос 7 мая 1895 года. От радиолампы Микрушки 20-х годов до одной из мощнейших в мире радиоламп, совсем недавно глушившей еще так называемые забугорные голоса. Посетитель может увидеть и детекторный приемник 1924 года, и приемник высшего класса конца 20 века. За четверть века работы музея его экспозиция несоизмеримо выросла. По словам экспертов, появились экспонаты, которым может позавидовать любой музей мира. Музей радио является одним из филиалов Свердловского областного краеведческого музея, который открылся еще в 1870 году. Так что будете в Екатеринбурге, обязательно зайдите в этот музей. Думаю, что не пожалеете потраченного времени. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.